«Его Преосвященство», — сказал лама, сопровождавший нас, — «распорядился всюду пропускать вас. Мой наставник посоветовал мне немного отдохнуть. Левая нога еще давала о себе знать, я передвигался прихрамывая. Он побаивался, что я могу остаться калекой на всю жизнь. Я отдыхал около часа, затем пришел учитель и принес чай и пищу. Смотри, Лапсанг, что я раздобыл, чтобы заполнить твой пустой желудок. Надо отметить, что кормят здесь прилично, и не воспользоваться этим было бы большой глупостью с нашей стороны. Меня не надо было долго уговаривать. Когда мы покончили с едой, Мингьяр Дундук повел меня в комнату, расположенную на другом конце крыши. Там, к великому моему изумлению, в окнах не было привычной для глаз промасленной прозрачной ткани. В них ничего не было, и все-таки это ничего можно было видеть. Я осторожно протянул руку и потрогал это ничего. Ладонь ощутила холод и скользкую, словно лед, поверхность. И вдруг меня осенило стекло. Я никогда раньше не видел таких оконных стекол. Правда, при изготовлении змеев мы использовали стекло, но то стекло было толстым и непрозрачным. Более того, оно было цветным, а это, словно вода. Но на этом чудеса не кончились. Открыв окно, лама Мингьяр Дундук взял в руки медную трубу, обтянутую кожей. Она напоминала музыкальную трубу, только без раструба, и состояла из четырех частей, выдвигавшихся одна из другой. Учитель положил один конец трубы на подоконник и наклонился к другому ее концу. Я, изумленный, подумал, что он собирался играть, но, вместо того, чтобы поднести инструмент к губам, мой наставник прижался к нему глазом. После некоторого молчания и целого ряда манипуляций с трубой ламы Мингьяр Дундук обратился ко мне со словами: «Посмотри скорее сюда, Лапсанг, один глаз закрой». Я повиновался, но через секунду-другую, ошеломленный, отпрыгнул в сторону, на меня надвигался всадник. Я в замешательстве огляделся, в комнате, кроме нас, никого не было. Учитель заливался смехом. Я посмотрел на него с обидой. Что он околдовал меня? Его Преосвященство сказал, что вы великий специалист по оккультным наукам, сказал я, но следует ли из этого, что вы должны высмеивать вашего ученика? Мой вопрос вызвал новый взрыв смеха. Затем Мингьяр Дундук попросил меня посмотреть трубу еще раз. Я, не без страха, снова повиновался. Он чуть переместил трубу, и перед моими глазами открылась другая картина. Одним словом, это была обыкновенная подзорная труба, но я видел ее впервые в жизни. И никогда не забуду того всадника. Я часто думаю о том, как какой-нибудь иностранец из какой-нибудь западной страны отказывается верить в существование оккультных явлений. Это невозможно, этого просто не может быть, утверждает он. Так вот, тогда тот всадник тоже казался мне невозможным. Далай-лама привез несколько подзорных труб из Индии и очень любил рассматривать в них ландшафт. В Паттали я впервые увидел зеркало, но никак не мог узнать себя в отраженной в нем страшненькой физиономии бледного мальчишки с красным шрамом на лбу и большим носом. Мне приходилось видеть свое отражение в водах реки, но оно было не ясным и сглаженным, а это — резким, ясным, четким. Надо ли говорить, что с тех пор у меня нет ни малейшего желания смотреть в зеркало? Может показаться, что Тибет, в котором нет стекол, подзорных труб и зеркал, какая-то чудная страна. Но наш народ нисколько не чувствует себя несчастным из-за этого. Он точно так же отказывается и от колеса. Колесо служит скорости, то он есть цивилизация. Мы давно поняли, что деловая жизнь столь стремительна, что не оставляет никакого времени на познание духа. Наш физический мир развивался медленно, так что вместе с ним развивались наши эзотерические познания, познания о тайном и скрытом. Тысячелетиями мы проникали в тайны ясновидения, телепатии и других областей метафизики. Действительно, некоторые ламы могут, например, раздевшись до нога, сесть в жуткий мороз на снег и силой мысли растопить его под собой, но они никогда не будут делать это на потеху любителям острых ощущений. Ламы, добившиеся высших познаний в оккультных науках, могут оторваться от земли и парить в воздухе, но и это они не станут демонстрировать, чтобы просто позабавить более или менее наивную публику. Настоящий специалист по оккультным наукам в Тибете не раскроет своему ученику всех секретов до тех пор, пока не убедится в достоинстве ученика и его моральном праве знать эти секреты. Поэтому силы и возможности метафизики никогда у нас не опошляются. Они не могут опошляться и употребляться во вред потому, что передаются лишь действительно достойным. И в этих силах нет ничего сверхъестественного, они являются прямым результатом использования законов природы. В Тибете самосовершенствование человека может идти по двум направлениям – совершенствование в миру и совершенствование отрешением от мира. Выбирающие второй путь удаляются в монастыри, где живут в обителях отшельников, представляющих собой маленькие камеры, выдолбленные, как правило, в склоне горы. Толстые каменные стены такого жилища, толщина их подчас достигает 2 метров, защищают от проникновения всякого шума. Когда отшельник принимает решение полностью удалиться от людей, вход в его пещеру замуровывают. В этом пустом каменном мешке он живет в полном одиночестве без света, мебели, без всего. Один раз в сутки он получает пищу через специальный лаз. Первое такое затворничество длится 3 года, 3 месяца и 3 дня. В течение этого времени отшельник размышляет о смысле жизни и о назначении человека в ней.